Примечание к главе 22. Лебон, Жозеф. Годы жизни 1765-1795. Депутат конвента, бывший священник, проявил чрезвычайную жестокость на посту комиссара в департаментах Северной Франции Сомма и Па-де-Кале. После переворота 9 Термидора был обвинен в превышении полномочий и казнен. Конные егеря – вид легкой кавалерии в европейских армиях в XVIII-XIX веках, предназначались для разведки и рейдов в тыл противника. Карнакский диалект, точнее, ванский или юго-восточный диалект бретонского языка. На нем говорят в департаменте Морбиан, где находится селение Карнак, о котором здесь упоминает автор. Вернувшихся из тюрем Англии и Голландии, то есть возвратившихся после обычного в то время обмена военнопленными. Конец примечаний, главе 22.